Кто направлялся во Фландрию, кто в Ангулем и Гиень, кто вдоль в графстве Конте, кто в Рен и Нант, в Тулузу, в Лион, в Эгморт, в Марсель, подымая с постели представителей местной власти, Бальи, Прево и Сенешали, дабы те объявили в каждом граде и поселении государства французского, что король Филипп IV красивый и спустил дух. Вслед им, разрывая мрак, несся со всех колоколен погребальный звон. С каждым часом ширилась и росла зловещая волна набата. И затихла она, лишь докатившись до границ Франции на севере, востоке и юге. После 29-летнего царствования приставился не знавший слабости король, прозванный Железным. Скончался он в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. И густая тень окутала государство французское, ибо день его смерти совпал с солнечным затмением. И так свершилось последнее, третье проклятие, что 8 месяцев назад бросил в лицо королю, заживо сожженный на костре, великий магистр ордена тамплиеров. Высокомерный, умный, настойчивый и скрытный государь. Филипп Красивый столь многим отметил свое царствование и свое время, что, казалось, в вечер его смерти перестало биться сердце самого королевства. Но не умирает нация со смертью одного человека, как бы велик он ни был. Иные законы определяют рождение и упадок государств. Имя Филиппа Красивого осталось памятно французам, как имя короля, который сжигал на кострах своих недругов и повелел уменьшить долю золота в монете Франции. Зато очень скоро забылось, что он обуздал знать, старался поддерживать мир, преобразовывал законы, строил крепости, чтобы оградить поля Франции от вражеских нашествий, уравнял в правах провинции, сзывал на ассамблеи горожан, дабы заслушать их мнение, и всеми силами охранял независимость Франции. Но едва лишь успела окоченеть его рука, едва лишь угасла эта железная воля, как сразу же началась необузданная игра личных интересов, ущемленных самолюбий, погоня за титулами и деньгами. Две партии вступили в борьбу и свирепо оспаривали власть друг у друга. С одной стороны, реакционный клан баронов, возглавляемый графом Валуа, носящим также титул императора Константинопольского, родным братом Филиппа Красивого. С другой стороны, клан высших сановников, руководимый Ангераном де Мариньи, первым министром и коадьютором покойного монарха. Избежать столкновения, которое назревало в течение долгих месяцев, или разрешить его, мог только сильный государь. А 25-летний Людовик, король Наварский, унаследовавший отцовский трон, был мало пригоден к этой роли. Единственное, чего он добился, — это репутации рогоносца и нелестного прозвища «Сварливый». Жена его, Маргарита Бургундская, старшая из принцесс, обитавших в Нельской башне, была заключена в крепость за прелюбодеяние, и жизнь ее явилась своеобразной ставкой в борьбе между соперничающими партиями. Но все тяготы этой борьбы, как и всегда, ложились на плечи тех несчастных, кто ничем не владел и не мог даже ни о чем мечтать. Да и зима 1314-15 года, как на грех, выдалась суровой и голодной. Часть первая. На заре царствования. Глава первая. Узницы Шато Гояра. На меловом утесе, напоминающем формы своей шпору, у подножия которого лежит городок Пти-Андели, высится замок Шато-Гояр, господствуя над всей Верхней Нормандией. Как раз в этом месте сено среди тучных лугов образует широкую излучину, и Шато-Гояр, как страж, озирает гладь ее вод, на 10 лье вниз и вверх по течению.